18. Ноги в окне. Опять за окошком две стройных ноги стучат босоножками бодрыми. А вдруг, идиот, это твой андрогин уходит, играючи бедрами? А. Я зашел в кабинет. Небольшую комнату с полукруглым подвальным окном под потолком. Сквозь пыльные стекла были видны лишь унылые ноги прохожих да лапы пробегающих крупных псов. Зато кошки и собачья мелочь представали целиком. Летом попадались изящные дамские щиколотки и миниатюрные ступни, опутанные ремешками босоножек. Но зимой и в межсезонье тоска, сапоги, боты, стоптанные башмаки с белыми разводами от соли, которой посыпали лед на тротуаре. Я сел за стол, заваленный рукописями, гранками и собаками. Так называются бланки для материалов, засылаемых в набор. Почему собаки? Надо спросить у Макитсона, он все знает. В моем кабинете пахло кислым позавчерашним табаком. Чтобы освежить воздух, я открыл форточку и закурил, обдумывая завтрашнюю встречу с Ковригиным. Нет, это невозможно. Как я посмотрю в глаза писателю, на книгах которого вырос? Сердце заныло, словно его продуло ледяным сквозняком будущего позора. Заболеть, что ли? «Звал Экселленс!» Ко мне запыхавшись, вбежал Боба Крыков, большой, кудрявый и энергичный, как агрегат для забивания свай. «Где ты был, павиан бесхвостый?» — спросил я. «Там, где белым бывать опасно, в глубине амритсарских лавок!» — ухмыльнулся мой подчиненный. «Лисенок сегодня во вторую смену, покурукались немного. Что утворять, не передать!» «Потом белье из прачечной забирал. Ко мне сегодня тройка нападения приезжает с ночевкой». «А как же лисенок? Ты говорил, у вас серьезно». «Очень серьезно! Фантастическая девчонка! А тройка для папы, он вечером, часам к 8 после коллегии подтянется. Но ты можешь к ним раньше забежать, они отзывчивые». Боба жил рядом с редакцией, тут же, на улице Качалова, в сталинском доме, где на первом этаже располагался единственный в Москве магазин, торгующий подержанными книгами на иностранных языках. Получить комнату в центре ему помог, обратившись куда следует, классик советской драматургии Мартен Палаткин, которого Крыков за глаза нежно величал папой. А тройкой нападения он звал юных подруг-штукатурщиц, веселых и распущенных. «Зайдешь?» «Нет». Я твердо решил встать на путь исправления. «Зря, папа не брезгует. Девушки простые, но очень способные. Хватаются буквально на лету. Я показал им на видоке Калигулу, повторили один в один. Пап сначала думал, они из ВГИК, а штукатурщицами прикидываются. Забегай!» «Нет, мне дочь из сада забирать». «Ты знаешь, что Арина разводится?» — спросила, чтобы сменить тему. «Все знают, я же предупреждал ее. Хочешь погорячей, побольше обращайся ко мне». «Нет, эта дура стала с мужем экспериментировать. Мы до этого еще не доросли, но папа говорит, в Америке все давно женами меняются. Свинг». Палаткин, маленький пузатый драмодел, писавший исключительно о Ленине, был женат на самой красивой женщине советского кино, пышнотелой блондинке с батичилевским ликом. «А поди ж ты, развлекается со штукатурщицами». Загадочные и неисхожены дебри советского секса. «Когда уберешь свою этажерку с коридора?» «Скажешь, что же, экселленс, это же открытая горка. Псевдоампир из грушевого дерева. Мастерская Шмидта. Конец прошлого века». «Когда уберешь свою псевдогрушу? Все об нее спотыкаются». «Уберу, экселленс, не сердись. Я не виноват, что ты попал с Ковригиным». «Ты-то от кого узнал?» «Все уже знают. Андропов велел Ковригина опустить. А тебя на комиссию бросили, чтобы комар носа не подточил. Ты же русский». «И что мне теперь русскому делать?» «А у тебя есть выбор?» «Нет». «Тогда надо просто выпить». «Нельзя мне завтра на Ковригина дышать?» «250 граммов за ночь превращаются в чистую энергию». «Ладно, после планерки», — сдался я. «Я пока сбегаю». «Сказал же, после планерки». «А торможенка все равно на месте нет». «Как нет? Я же его видел. Куда делся?» «Сказал ему, надо одну мысль выгулять». «Твою мать!» «Давай пока в высотку сбегаю. Где посуда?» «Там, где всегда». Я обреченно кивнул на шкаф. Там, среди свернутых в трубке отработанных полос, гранок и прочего хлама, наготове стояла огромная, видимо, доставшаяся от байдарочников, спортивная сумка со стеклотарой. Боба взял тяжело звякнувшую ношу с отходами творческой жизни редакции и пошел к выходу. На пороге он оглянулся. «Ты мою квартиру скоро не узнаешь!» На что такое? Ремонт будешь делать? Я? Нет, ремонт дело государственное. А как там твоя бабушка? Эта старая сука нас с тобой переживет. И вышел.